Глава 19. Гуазахт. Следующие два дня я скитался. Не стану много рассказывать об этих днях, потому что и сказать-то особо нечего. Имел возможность завербоваться в несколько различных подразделений, но был вовсе не уверен, что это мне по душе. Хотел бы вернуться в последнюю обитель, но моя гордость не позволяла рассчитывать на благосклонность мастера Эша, даже если допустить, что мне удалось бы найти его во второй раз. Я говорил себе, что был бы рад снова занять должность ликтора Тракса, но если бы представилась такая возможность, не уверен, что поспешил бы ее реализовать. Я спал точно зверь в чаще леса и питался тем, что попадалось под руку, то есть очень плохо. На третий день я набрел на заржавевший меч, видимо, оброненный во время прошлогодней кампании. Я достал флакон с маслом и обломок точильного камня, я сохранил эти предметы вместе с рукоятью, когда выбрасывал в воду остатки терминус эста. И целую стражу с удовольствием чистил и точил найденный меч. Закончив, я потащился дальше и вскоре набрел на дорогу. Теперь, когда охранная грамота Мания практически потеряла свою силу, я стал более осторожным, чем по пути от мастера Эша. Однако казалось весьма вероятным, что мой мертвый солдат, который был возвращен к жизни когтем и звался Мелесом, хотя я и признал в нем частично Иону, завербовался теперь в какое-нибудь подразделение. Если так, то он сейчас шагает по какой-нибудь дороге или живет в лагере неподалеку, если еще не участвует в сражении, а мне хотелось поговорить с ним. Как и Доркас, он на время задержался в стране мертвых. Она, правда, находилась там дольше, но я надеялся, что если успею расспросить его до тех пор, пока его воспоминания не сотрутся, то смогу узнать нечто способное хотя бы помочь мне примириться с потерей этой женщины, если не вернуть ее назад. Ибо я понял теперь, что люблю ее, как никогда не любил прежде, когда мы брели по бездорожью к Траксу. Тогда я слишком много думал о Текле, постоянно заглядывал внутрь себя, чтобы найти там ее. Теперь, хотя бы в силу ее столь длительного пребывания нераздельной моей частью, мне кажется, я заключил ее в объятия, поистине более решающие, чем любое соитие. Как мужское семя проникает в тело женщины, чтобы произвести на свет, если на то будет воля Алейрона, новое человеческое существо, так и она, войдя в мой род, по моей воле сочеталась с Северианом и создала нового человека. Я, по-прежнему называющий себя Северианом, сознаю, что имею двойную корневую систему. Не знаю, удалось бы мне выведать у Мелеса Ионы то, что я стремился узнать. Я так и не нашел его, хотя до сих пор не прекращаю своих поисков. К середине дня я оказался среди поваленных деревьев и время от времени натыкался на трупы, находившиеся на разных стадиях разложения. Сперва я пробовал мародерствовать, как тогда у тела Мелеса Ионы, но скоро понял, что тут побывали до меня. И действительно, ночью явились лисицы с острыми маленькими зубами и стали жадно обгладывать мертвецов. Чуть позднее, когда у меня стали иссякать силы, я остановился у дымящихся останков пустого провианского фургона. Не так давно погибшие тягловые животные лежали на дороге, между ними уткнулся лицом в землю возница. Мне пришло в голову, что я мог бы отрезать от одной из туш столько мяса, сколько мне захочется, а потом отнести в тихое место и разжечь костер. Я уже вонзил меч в бедро мертвого животного, но тут услышал барабанную дробь копыт и, решив, что это скачет конный нарочный, отошел к краю дороги, чтобы пропустить всадника. Ко мне приближался низкорослый коренастый мужчина энергичного вида, восседавший на высокой, плохо ухоженной лошади. Заметив меня, всадник натянул поводья, но что-то в его лице подсказывало, что мне не потребуется ни драться, ни убегать. В противном случае я предпочел бы вступить в бой. Лошадь мало пригодилась бы ему среди пней и поваленных деревьев, и, несмотря на его кольчугу и схваченный медным обручем шлем из кожи буйвола, я чувствовал, что могу справиться с этим противником. «Кто ты такой?» – окликнул он меня. «Северян из Несуса». «Вот как! Значит, ты цивилизованный человек, но по твоему виду не скажешь, что ты питался исправно». «Напротив», – сказал я. Я ем больше, чем когда-либо. Я не хотел, чтобы он посчитал меня ослабленным. А мог бы еще лучше. На твоем мече не ассанская кровь. Ты кто, Шаавони? Из нерегулярных? Да, моя жизнь довольно нерегулярна в последнее время, это верно. Но ты не приписан к какому-либо подразделению? С поразительным проворством он соскочил с лошади, бросил поводья на землю и подошел ко мне. У незнакомца оказались кривоватые ноги, а лицо будто вылепленное из глины и перед обжигом приплюснутое сверху и снизу. Поэтому лоб и подбородок получились плоскими, но широкими, глаза как щелки, рот вытянут до ушей. Тем не менее он мне сразу понравился живостью характера и тем, что нисколько не скрывал своих замашек мошенника. Я не приписан ни к чему и ни к кому, кроме собственных воспоминаний. А-а-а. Он вздохнул и на мгновение закатил глаза. Знаю, знаю. У нас у всех свои трудности. Что у тебя? Не лады с женщиной или с законом? Я никогда прежде не рассматривал свои проблемы с такой точки зрения, но, подумав секунду, вынужден был признать, что он в обоих случаях недалек от истины. Что ж, ты оказался в удачном месте и встретил нужного тебе человека. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня вечером плотно и вкусно поужинать в большой компании новых друзей, а завтра получить целую горсть орихольков? Звучит хорошо? Ну вот и славно. Он вернулся к своей лошади, молниеносным, как у профессионального фехтовальщика, движением руки схватил уздечку, прежде чем животное успело отбежать в сторону. Завладев поводьями, он вскочил в седло с такой же легкостью, как прежде спрыгнул на землю. «Забирайся ко мне на спину!» — крикнул он. «Ехать недалеко, и лошадь без труда довезет нас обоих». Я последовал его примеру, но сделал это с гораздо меньшей ловкостью, поскольку стремян у меня не было. Как только я уселся, лошадь вздыбилась, но всадник, очевидно, предвидел ее маневр и ударил животное медной головкой эфеса, да так сильно, что кобыла споткнулась и чуть не упала. «Не волнуйся!» — крикнул он. Короткая шея не позволяла ему повернуть голову, поэтому он говорил левым уголком рта, таким образом демонстрируя, что обращается именно ко мне. «Это прекрасная лошадь и великолепно ведет себя в бою. А сейчас она просто захотела, чтобы ты знал ей цену, вроде инициации. Ты знаешь, что такое инициация?» Я ответил, что знаком с этим термином. «Во всяком стоящем деле нужна инициация, сам увидишь. Я лично в этом уже убедился. Отважный парень обязательно пройдет инициацию, а потом посмеется над пережитым приключением». После этих загадочных слов он вонзил огромные шпоры в бока животного, будто хотел выпотрошить его на месте, и мы пустились вскачь по дороге, оставляя позади облако пыли. С тех пор, как я угнал коня Вадалуса из Сальтуса, я по наивности полагал, что всех лошадей можно разделить на два вида. Высокопородистые, быстроногие и хладнокровные, медлительные. Хорошие, думал я, бегут с грациозной легкостью кошки, преследующей дичь, а плохие тащатся так медленно, что едва ли заслуживают какого-нибудь сравнения. Один из наставников Текла часто приговаривал, что всякая двуоценочная система ошибочна, и во время этой поездки я в который раз убедился в его правоте. Лошадь моего благодетеля принадлежала к третьей разновидности, сказочно вместительная, как я вскоре выяснил. Она легко перегоняла птиц в небе, но в то же время, казалось, скакала, словно на железных ногах, по каменистой дороге. Мужчины обладают бесконечным количеством преимуществ перед женщинами и потому справедливо возлагают на себя обязанность защищать слабый пол. Однако есть одно существенное превосходство, которым всякая женщина может похвастаться перед своим защитником. Ни одной женщине не приходилось расплющивать детородные органы между собственной тазовой костью и жестким позвоночником кобылы, мчащейся галопом. Именно это произошло со мной 20 или 30 раз кряду, прежде чем мы остановились. И когда я наконец соскользнул с крупа лошади и отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от удара копытом, настроение у меня было хуже не бывает. Мы очутились на маленьком поле, затерянном среди холмов, относительно ровном, около сотни широких шагов поперечнике. В центре стояла палатка размером с коттедж, с выцветшим черно-зеленым флагом, развивающимся у входа. По всему полю паслось несколько десятков стреноженных лошадей, а возле них расположилось столько же ободранных мужчин и несколько неряшливых женщин. Люди чистили доспехи, спали и играли в азартные игры. «Эй, поглядите-ка!» — крикнул мой благодетель, слезая с коня и становясь рядом со мной. «Я привез вам новенького». Мне же он объявил. «Северин из Нейсуса, ты находишься в расположении 18-го базилия нерегулярной Кантарии, и каждый из нас становится неустрашимым воином, если имеет шанс заработать горсть монет». Расхристанные мужчины и такие же женщины столпились вокруг нас, многие глядели на меня с откровенной насмешкой. Потом вперед вышел худой, очень худой мужчина. «Ребята, оставляю вам Северина из Несуса. Северин, я твой кондотьер, можешь называть меня Гуазахтом. А этот верзила, который вымахал даже выше тебя, мой помощник. Зовут Эрблон. Остальные, уверен, представятся сами. Эрблон, мне надо поговорить с тобой. Завтра отправляемся патрулировать местность». Он взял высокого мужчину под руку и повел в палатку. Я же остался один в толпе воинов, окруживших меня плотным кольцом. Один крупный, медвежьего сложения мужчина, почти с меня ростом, но чуть ли не вдвое толще, указал на мой меч. «А ножны к нему у тебя есть? Дай-ка взглянуть». Я подчинился без разговоров. Что бы ни произошло дальше, повода для смертоубийства не предвидится. «Значит, ты кавалерист?» «Нет», — ответил я. «Конечно, верхом ездить приходилось, но я не считаю себя экспертом в этой области. Но с лошадью-то сможешь справиться?» «В людях я разбираюсь лучше, чем в лошадях». Все засмеялись, а здоровяк сказал. «Вот и прекрасно. Потому что тебе не придется долго скакать. Но хорошее понимание женщин и лошадей очень пригодится». Пока он говорил, я услышал стук копыт. Двое мужчин вели мускулистого пегого жеребца с настороженными дикими глазами. Поводья были разделены надвое и удлинены так, что мужчины по обе стороны могли держаться на некотором расстоянии от животного. В седле восседала рыжеволосая девка с насмешливым выражением на лице. Вместо поводьев она держала в обеих руках по хлысту. Воины и женщины огласили воздух приветственными криками и захлопали в ладоши. Под этот вопль пеги, как вихрь, взметнулся на дыбы и взбрыкнул передними ногами, продемонстрировав на каждой по три роговых отростка, которые мы называем копытами. Когти, приспособленные для сражения не меньше, чем для выкапывания дерна. Я не успевал глазами за его ложными выпадами. Здоровяк хлопнул меня по спине. «Конь не самый лучший, но вполне пригодный. Я сам обижал его. Мизроп и Лактан передадут тебе поводья, и все, что от тебя требуется, сесть в седло. Если при этом не скинешь Дарью с коня, она твоя, пока мы тебя не догоним». И он громко крикнул. «Все, отпускайте». Я ожидал, что те двое вручат мне поводья. Вместо этого они швырнули их мне в лицо, и моя попытка поймать поводья на лету не увенчалась успехом. Кто-то пугнул жеребца сзади, а здоровяк издал специфический резкий свист. Пегова, видимо, учили драться, как боевых коней из медвежьей башни. Длинные острые зубы не были увеличены при помощи металлических наверший, но и в естественном виде торчали из пасти животного точно кинжалы. Я увернулся от мелькнувшей рядом передней ноги Пегова и попытался ухватиться за уздечку. Удар плетью пришелся мне прямо по лицу, а конь ткнул меня так, что я растянулся на земле. Должно быть, воины удержали коня, иначе он растоптал бы меня. Возможно, они также помогали мне подняться на ноги, не помню. Пыль забила мне горло, кровь, сочившаяся из раны на лбу, заливала глаза. Я снова ринулся к коню, на этот раз обойдя его справа и держась подальше от страшных копыт. Но Пегги обладал отличной реакцией, а девушка по имени Дарья щелкнула обеими плетьми перед моим лицом, чтобы отпугнуть меня. Я поймал плетку скорее от гнева, чем по расчету. Петля этой плетки была надета на запястье девушки, поэтому, когда я дернул, она свалилась с лошади прямо ко мне в объятия. Девица укусила меня за ухо, но я ухватил ее сзади за шею, развернул, вцепившись пальцами в тугую ягодицу, и поднял в воздух. Она задрыгала ногами, и это, казалось, испугало коня. Жеребец попятился от меня сквозь толпу, пока один из его мучителей не подтолкнул его в мою сторону, и тогда я наступил ногой на поводье. После этого все пошло гораздо легче. Я отпустил девушку, поднял поводья и, задрав Пегому голову, саданул его по передним ногам, выбив из-под него опору, как нас учили обращаться с буйными клиентами. Конь издал высокий звериный вопль и рухнул на землю. Я взлетел в седло раньше, чем Пегги успел подняться на ноги, стегнул его по бокам длинными поводьями и пустил скачек сквозь толпу зрителей. Потом развернулся и снова врезался в людскую массу. Мне всю жизнь приходилось слышать о том, как участников таких состязаний охватывает сильное возбуждение, но сам никогда не присутствовал при подобных зрелищах. Только теперь я убедился в этом на собственном опыте. Воины и их женщины пронзительно кричали и бегали вокруг. Некоторые размахивали своими мечами. С большим успехом они могли бы пугать грозу. С полдюжины нападавших угодили под копыта Пегова. Рыжая девица бросилась бежать, ее волосы развивались, как флаг на ветру. Но разве под силу было человеческим ногам тягаться с разбушевавшимся жеребцом? Мы в один момент настигли ее, и я, поймав этот пламенеющий стяг, перебросил девицу через седло перед собой. Извилистая тропа вывела нас в темное ущелье, потом в следующее. Впереди мелькнула фигура дикого оленя. Тремя бросками мы догнали животное с бархатной шкурой и, оттеснив с дороги, понеслись дальше. Будучи ликтором в Траксе, я слыхал, что эклектики, гоняясь за лесной дичью, часто выпрыгивают из седла, чтобы заколоть добычу. Только теперь я поверил, что это правда. Я сам мог бы легко перерезать горло оленю ножом мясника. Оставив его далеко позади, мы взлетели на вершину холма и понеслись вниз в тихую, поросшую лесом долину. Когда мой пегий конь выдохся, я ослабил поводья и предоставил ему самостоятельно выбирать путь между деревьями, крупнее которых я не видел с тех пор, как покинул Сальтус. Вскоре конь остановился, чтобы пощипать сочную нежную траву, пробивающуюся между корнями. а я, бросив поводья на землю, как это делал Гаузахт, спешился сам и помог сойти рыжеволосой девице. «Благодарю», — проговорила она. «Ты все-таки справился. Я и не думала, что у тебя получится». «Иначе бы ты не согласилась. Я считал, что тебя заставили». «Не надо было мне хлестать тебя по лицу. Теперь ты мне отомстишь, да? Будешь бить поводьями?» «Почему ты так решила?» «Я очень утомился, поэтому сел на землю. Желтые цветы, не крупнее капли воды, росли среди травы. Я сорвал несколько цветков. Они пахли каламбаном. Я сужу по твоей внешности. Кроме того, ты вез меня вверх ногами, а мужчины, которые так поступают, всегда не прочь отстегать женщину позаду». «А я и не знал. Интересная мысль». «У меня таких мыслей пруд-пруди». Девушка быстро и грациозно села рядом и положила руку мне на колено. «Послушай, ведь это была инициация, вот и все. Мы делаем это поочередно, и сегодня выпала моя очередь. Я была обязана побить тебя. Но теперь все позади». «Понимаю». «Значит, ты меня не обидишь?» «Замечательно. Мы и вправду можем прекрасно провести время. Все, что ты захочешь, и пока тебе не надоест. Нам не обязательно возвращаться до самого ужина». «Но я не сказал, что не обижу тебя». Ее лицо, расплывшееся в искусственной улыбке, сразу помрачнело, и она уставилась в землю. Я решил, что она сейчас сбежит. «Это лишь доставило бы тебе дополнительное удовольствие, прежде чем все закончится». Ее рука скользнула вверх по моему бедру. «Ты привлекательный мужчина, вот что я скажу. И такой высокий». Она выгнулась и прижалась лицом к моим коленям, потом поцеловала меня и, наконец, выпрямилась. «Это было бы славно. На самом деле славно». «Или ты могла бы убить себя. У тебя есть нож?» На мгновение ее рот превратился в маленький правильный овал. «Ты что, сумасшедший? Как же я сразу не догадалась?» Она вскочила на ноги. Я поймал ее за щиколотку и швырнул на мягкую лесную траву. Ее одежда была ветхой от длительного ношения, один рывок и платье сброшено. «Ты сказала, что не сбежишь». Она поглядела на меня через плечо большими испуганными глазами. «У тебя нет власти надо мной», — сказал я. «Ни у тебя, ни у них. Я не боюсь ни боли, ни смерти. Для меня на свете существует только одна желанная женщина, а мужчин и того меньше, разве что я сам».